Она сдернула с Миколиного запястья часы, торопливо обтерла их подолом и защелкнула на своей руке. «Надо будет спиртом протереть», — мелькнула брезгливая мысль, и Кира выскочила на крылечко беседки. Один взгляд в сторону дежурки подсказал, что момент у каких-то там ворот по-прежнему настолько острый, что Панько не сможет подвести игроков и лишить их своего горячего сочувствия ни на секунду. Значит, есть шанс удрать через забор. Он, конечно, высокий, однако там что-то темнеет рядом. Груда каких-то ящиков, что ли? Сначала на них, потом на забор. Деваться-то больше некуда. Кира кинулась вперед, однако лишь чудом не грохнулась со ступенек, наступив на какой-то предмет, который тотчас поехал под ее ногой. С ненавистью пнуло неведомое что-то, и оно металлически тяжело загрохотало, прыгая по ступенькам. Кира в ужасе зажала руками уши. Вот и она приняла участие в чемпионате мира по футболу. В номинации «Самый оригинальный удар» ей обеспечено призовое место. Факт. Никто ведь еще не додумался играть в футбол пистолетами. Да, это вовсе не Миколины зубы лязгали. Это из его открытой кобуры вывалился пистолет. Чертов Макаров в припрыжку скакал по бетонной дорожке, перекрывая рев трибун. Трибуны были далеко, в Париже. Макаров, вот он, близенько, и, по мнению Киры, Полторацкий мог услышать шум с секунды на секунду. Поэтому она в тигринном прыжке настигла пистолет и прекратила его провокационный грохот. Произошло это почти у самого забора, вернее, возле той темной груды, с помощью которой Кире предстояло сей забор одолевать. Перед ней стоял обгорелый остов, некогда бывший автомобилем. Может быть, кто-то и смог бы определить его марку даже по скелету, но только не Кира. Она «Мерседес» отличала от «Волги», только если могла прочесть название на бампере, буфере, сзади, словом. Кира бросила взгляд на часы. Как это назвала часы юбчоночка? «Бампер», кажется. Да, Кира нынче весьма расширила свой словарный запас, набралась опыта. «Ну что ж», — философски подумала она, — «надо же когда-то начинать». По сравнению с низвержением Миколы, то, что ей предстояло теперь, было совершенно плевым делом. В одну минуту Кира взобралась на прогоревшую крышу автомобиля, в другую взгромоздилась на забор, в третью перевалилась через него, в четвертую повисла, навалившись животом и убедив себя, что здесь не может быть очень высоко, что главное — не зашуметь при прыжке, начала осторожно сползать вниз в темноту. В пятую минуту она рухнула в бездну. Но откуда ей было знать, что забор отделения зыждется на узенькой полосочке земли, которая обрывается в пропасть? Берег на краю поселка — сплошные обрывы над морем. Некоторые из них отвесны, каменисты, смертельны. Некоторые, на свое счастье, Кира угодила как раз в один из этих некоторых и долго катилась кубарем по мягкой глинисто-песчаной осыпи, сопровождаемая хрустом прошлогоднего будылья и хрупаньем стеблей свежей полыни, закрывая локтями лицо и думая только об одном: кончится же это когда-нибудь. И вот, наконец, она плюхнулась на кромку берега, и морская волна, что-то шепча и шелестя, подкралась к ней, на миг простерлась рядом и медленно отхлынула, шипя. Кира зашипела тоже. Волна лизнула ее локоть, а там, похоже, зияла изрядная ссадина.